Рассвет. Солнце взошло, но до окончания запланированного блэкаута оставалось еще 25 минут. Виталий сидел в оперативном штабе муравейника, снова держа в руке бумажный стаканчик. Он пил свежую воду. Много событий произошло за последние 4 часа. Войска вступили в город и заняли исторический центр. Инженерные части боролись с последствиями наводнения, спасали людей из районов, которые захлестнула волна грязи, хлынувшая во время разлива Тибра. Объединенные силы полиции провели в квартале Эур в Лунапарке облаву, задержав где-то с полсотни человек. На улицах силы правопорядка отлавливали нарушителей. Сотни человек были задержаны или арестованы, но дезинфекция, как назвал это старший комиссар Альберти, еще не завершилась. Не так-то легко оказалось подсчитать погибших. Итог получился плачевный. «Могло быть и хуже», — сказал себе инспектор. «Много полицейских, но также и гражданских лиц. Столько невинных жертв, среди них дети, слишком много детей». Тому было две причины. Блэкаут и ярость стихий создали единственные в своем роде практически неповторимые условия. И если бы случилось что-то одно, возможно, чрезвычайное положение не привело бы к таким серьезным разрушениям и потерям. Имелось и другая сторона медали. Массовая истерия охватила всех, и злодеев, и добропорядочных граждан. Люди, внезапно лишенные такого существенного, необходимого блага, как электроэнергия, почувствовали себя разобщенными, брошенными во тьме. И многие реагировали непоследовательно, иррационально. «В темноте реальный мир приобретает другие очертания», сказал себе Виталий, как в детстве. «Днем твоя комнатка – место для беспечных игр. Ночью – царство теней, от которых ты прячешься под одеялом». Как он и предвидел, постепенно обнаруживалось, что большинство погибших встретили свою смерть не на улицах, а в собственных жилищах. Давние распри между знакомыми, обиды, годами копившиеся в семьях, и другие знаки ненависти среди близких людей в темноте проявились с особой силой и привели к кровавым расправам. И хотя об отключении тока было объявлено заранее, нашлись и такие, кого хватил инфаркт в зависшем намертво лифте. При этой мысли Виталий покачал головой, он вообще людей не слишком жаловал. «Через несколько минут вы снова обретете интернет, проклятые идиоты, и снова сможете жаловаться на все подряд, а главное, на вашу жалкую никчемную жизнь в любой из гребаных социальных сетей». Виталий тоже бесился, но только потому, что потерял этой ночью свои великолепные коричневые мокасины. Еще несколько минут, и все вернется на круги своя. По крайней мере, до следующего блэкаута или следующего продолжительного ливня. Виталий знал, люди быстро забудут, никто не извлечет урока из этой ночи. Кроме, возможно, мертвых. Что до него самого, то инспектор сунул руку в карман и вытащил лист бумаги, на котором специалист по составлению фотороботов, следуя его указаниям, изобразил лицо. «Маркус», — произнес Виталий так, чтобы никто из присутствующих его не слышал. Потом сделал последний глоток воды и скомкал стаканчик. Наконец, чтобы не вносить свою лепту во вселенский хаос, бросил его в специальный контейнер для бумажных отходов, предназначенных к переработке. Он велел ей идти на улицу Деи Серпенти и ждать его там. Там она и сидела, на лестничной площадке прямо на полу, прислонившись к двери. «Мой дом в Траставере разрушило наводнение», — сообщила Сандра. «Мне теперь некуда идти». Он взял ее за руку и помог подняться. И они вошли в крохотное убежище. Открытый чемодан на полу, стул. Матрас, брошенный в угол, на нем скомканное одеяло. Маркус не дал ей сказать ни слова. Привлек к себе и поцеловал. Во второй раз. «Я провалил дело», — признался он. «Неважно», — ответила Сандра и стала снимать с него одежду. А он с нее. Он уже видел ее обнаженной, когда следовал за ней в номер отеля, где она, лежа на постели в темноте, позволяла незнакомым женщинам и мужчинам овладевать собой. Но, прикоснувшись к ее коже, испытал непонятную дрожь. Они упали на матрас, не переставая искать друг друга губами. В полной тишине слышалось только их прерывистое дыхание. Маркус положил ей руку на колено и медленно открыл себе путь. Когда он вошел в нее, Сандра еще не была готова и застонала, но вскоре стала вторить каждому его движению. Он стиснул ее маленькие груди и целовал их, утоляя свое желание. Она отстранилась и вдруг заскользила губами вниз по его торсу. Бесконечная полоса лобзаний. Потом вобрала в себя его плоть, показывая, что принадлежит ему вся, целиком. Он отдался наслаждению, закрыв глаза в неведении, в забытьи. Когда Сандра поняла, что он близок к кульминации, она легла сверху и, вобрав его, резко толкнулась и приняла его семя в свое лоно. Потом расслабилась, положила голову ему на плечо. Они тяжело дышали и были счастливы. Не обменявшись ни единым взглядом, знали, что принадлежат друг другу. Затем оба уснули. Сандра проснулась первой. Она не знала, сколько прошло времени, но увидела, что вокруг опять темно. Она встала, осторожно, чтобы не разбудить Маркуса. Выглянула в окно. Из мансарды открывался вид на крыши Рима. Город был снова освещен. Кто знает, почему она снова подумала о Давиде. Если бы после его преждевременной смерти она не осталась молодой вдовой, то сейчас не стояла бы здесь. И никогда бы не испытала этого нового чувства, покоя, доходящего до глубины сердца. Воистину, жизнь нуждается в разрушениях, чтобы двигаться вперед. Кто знает, как пошли бы дела, если бы ее муж еще жил на этом свете. Вдруг бы они обнаружили несовместимость, о которой раньше и не подозревали, или неустранимые разногласия привели бы к разводу, или хуже, продолжали бы жить вместе, зная, что любви давно уже нет. «Жизнь — это цепь событий», — сказала себе Сандра. «Если ты не научишься принимать скорбь, то никогда не получишь воздаяние в виде счастья. Доказательство? То, что Давид мертв, а она не страдает больше от вечной разлуки». Вот почему Сандре казалось, будто огни Рима сегодня зажглись только для нее. Стоя у окна, Сандра продрогла, отошла, подобрала с пола фуфайку от спортивного костюма, вывернула, собралась надеть. В этот момент Маркус заворочился на постели и повернулся к ней спиной. Сандра застыла на месте. Пенитенциарий открыл глаза и увидел ее. «Привет», — сказал он с улыбкой. Но она не улыбнулась в ответ, не произнесла ни слова. «Что-то пошло не так», — понял Маркус. «Что случилось?» Сандра, вся дрожа, указала рукой. Маркус не понимал, в чем дело, но не замедлил посмотреть, что на его правом плече ее так напугало. И увидел татуировку. Голубой кружок. И в этот миг все понял, даже без участия памяти. Истина оледенила его. Матильда Фрай никого не убивала и не пытала. Это был он. Он убил епископа, Горду, кукольника. Его рука в перчатке вложила в рот толкачу из видеозаписи на сотовом телефоне черную обладку, а затем влила едкую щелочь. Он специально для Креспи устроил в явочной квартире ловушку с пеплом и подвесил алхимика к люстре, надев на него свои ботинки. «Все следы вели ко мне. Только ко мне». Ильяго сказал, что пару недель назад поручил ему дело об исчезновении ребенка, имевшем место 9 лет назад. Он не предоставил никаких данных, только имя. Тоби Фрай. Возможно, кардиналу надоел шантаж Ван Бурена. В конце концов, пенитенциарию удалось найти мальчика и спрятать его в надежном месте. Но чтобы добиться этого, ему пришлось убить несколько человек. В его списке не хватало лишь одного имени. Имени маэстро теней. «Я занес фотографию Сандры в память сотового телефона перед тем, как оставить его в такси. Хотел, чтобы ее подключили к делу, чтобы она пошла по моим следам и дошла до конца». Увидя Тоби из дома алхимика, он зафиксировал все в записной книжке и оставил ее в исповедальне, зная, что ее доставят Ириаге на рассмотрение. Потом пошел к кукольнику. Оттуда позвонил Матильде Фрай, дав ей услышать голос куклы, рукотворного подобия ее сына. Нужно было вызвать у нее соответствующую реакцию, чтобы она привела Сандру к маэстро теней. После чего Маркус счел свою задачу выполненной. Можно было отправляться туда, где он решил умереть. В мамертинскую тюрьму, в Тулианум. Я аккуратно сложил свою одежду и поставил рядом белые парусиновые туфли, чтобы все поняли. Я добровольно бросился вниз, голый, со скованными руками. Я спрятал ключ от наручников там, откуда, по идее, я ни за что не смог бы его достать в собственном желудке. Все это я проделал, чтобы покарать себя за жестокие убийства, за причиненную боль. Найди Тоби Фрая. Это послание было адресовано не мне, а Сандре. Когда найдут мое тело, ты спросишь себя, зачем я это сделал. Но когда найдешь ребенка, поймешь. В нем ответ. В нем причина того, что я умираю здесь. И другие листки, вырванные из записной книжки, предназначались ей. Ее имя в ванне кукольника, номера дел, хранящихся в архиве нераскрытых преступлений, чтобы она могла следовать дальше по пути, который он наметил кровью своих жертв. Сандра глядела на него, не в силах сдержать слезы. «Почему?» Маркус опустил глаза. «Чтобы спасти ребенка, нужно было стать одним из них. Вот почему». Теперь он отдавал себе в этом отчет, но, вероятно, Тоби Фрай уже умер там, где он, Маркус, спрятал его, чтобы защитить, и получается, что он зря продал душу владыке теней. «Каптагон», — вдруг сообразил пенитенциарий, — «перед тем, как спуститься в колодец, я принял черную обладку. Вот почему я ничего не помнил. Галлюциногенное вещество оживило старую амнезию, хотя на этот раз я, по крайней мере, сознавал, кто я такой». Ряга был прав. Грех, в котором он исповедался, записав его в книжку перед тем, как умереть в Тулиануме, слишком велик, слишком тяжек. Лучше было бы не доискиваться правды, не знать, забыть. «Аномалии», — сказал себе Маркус. «Что же нам теперь делать?» — спросила Сандра, ожидая, что он сейчас произнесет слова, способные развеять этот кошмар. «Что с нами будет?» «Есть место, где мир света встречается с миром сумерек», — отвечал Маркус, повторяя то, чему его учили. «Там-то и происходит главное. В краю теней, где все разрежено, смутно, нечетко. Я — страж, призванный охранять эту границу, ибо время от времени что-то прорывается. Я — охотник за тьмою. Моя задача — сдержать ее, отправить обратно». 33 дня после рассвета. Бледное весеннее солнце осушало улицы, стирая последние следы дождей и паводка. Центр Рима превратился в строительную площадку. К античным руинам присоединились следы недавних разрушений, но восстановление началось. Движение транспорта в городе до сих пор не возобновилось. Проезжать можно было только по особому разрешению. Таковым обладал черный Ауди с номерными знаками Ватикана. Пока личный шофер рулил по улице императорских форумов, сквозь затемненные стекла своей роскошной машины кардинал Ирриаго любовался преображением Рима. Катастрофа навсегда изменила панораму города, но имела и благотворные последствия. К примеру, явно увеличилось число обращенных в веру. Многие, испытав отчаяние, примкнули к католицизму. Доказательством тому служил и рост денежных поступлений на благотворительные цели. Поскольку у Ряги в мыслях не было, будто он удостоится рая, кардинал, чтобы утешиться после пережитой трагедии, подарил себе новое распятие с бриллиантами и аметистами, прекрасно сочетавшаяся с шелковой пурпурной мантией. «Включить кондиционер, ваше преосвященство?» — спросил водитель. «Не надо. И так хорошо», — ответил кардинал, наслаждаясь мимолетной лаской теплого солнечного луча. Вскоре, оставив город за спиной, они поехали по сельским проселочным дорогам. Одной лишь природе пошли на пользу ливни, бушевавшей весь прошлый месяц. На деревьях лопались почки, распускались цветы, воздух был напоен ароматом. Иряга был на удивление безмятежен, хотя, по идее, забот хватало. Мир стал менее надежным местом с тех пор, как Корнелиус ван Бурен бежал. Кто знает, сколько человек уже поплатились жизнью просто потому, что встретили его на своем пути. Им должен был бы заняться пенитенциарий. Но кардинал не имел о нем никаких сведений с самого дня блэкаута, когда под его бессильным, умоляющим взглядом бросил в огонь записную книжку с его исповедью. «Приехали, ваше преосвященство», — объявил водитель. Иряга поглядел на деревенский дом, стоящий на вершине холма. Вскоре черный Ауди остановился на площадке. Водитель вышел, открыл дверцу, и высокий прилад поставил на пыльный гравий ноги, обутые в английские туфли ручной работы. Две монашки вышли ему навстречу. «Добро пожаловать, ваше преосвященство!» — проговорили они хором. Кардинал торопливо перекрестил их склоненные головы. «Вы обо всем позаботились?» «Да, ваше преосвященство, выполнили все предписания». «Хорошо», — похвалил он, — «проводите меня». Сестры провели его в дом. Там пахло супом, как в монастырских трапезных. Иряга подумал, что есть места, из которых этот запах никогда не выветривается. Они поднялись по лестнице на второй этаж. Потом прошли по короткому коридору, и монахини ввели его в пустую комнату. «Отсюда самый красивый вид, ваше преосвященство», — заявила одна из них. Иряга тут же подошел к окну, открыл его и оглядел окрестности. В самом деле, отсюда можно было видеть лежащую внизу долину с виноградниками и лугами. Но не сельский вид интересовал кардинала. Прямо под ним располагалось маленькое футбольное поле, прямоугольник утоптанной земли. Две команды мальчишек сражались между собой, бегая за мячом. «Как чувствуют себя сиротки?» — спросил Ириага. «Слушаются старших? Хорошо учатся? Едят волю?» «Да», — подтвердила монахиня, — «у них все хорошо». Иряга кивнул, довольный. «Приятно слышать». Поскольку он не мог спрашивать напрямую о единственном мальчике, который его интересовал, то и довольствовался общими сведениями обо всех сразу. На самом деле кардинал даже не знал, как этот мальчик выглядит. Похож ли он еще на того малыша, чей снимок был напечатан в газетах 9 лет назад? «Человек со шрамом на виске не возвращался?» «Нет, ваше преосвященство, после той ночи... Нет, не приходил». Иряга закрыл окно. Он увидел достаточно. «Я еще вернусь», — пообещал он и удалился.